тот вечер между Иваном Сергеевичем и одним очень симпатичным и талантливым литератором, положительно влюбленным в Соколова-Микитова и незадолго до того откликнувшимся на его юбилей статьей в «Новом мире». Перегнувшись через меня с полным бокалом, он настойчиво выспрашивал у Ивана Сергеевича, понравилась ли юбиляру его статья. Иван Сергеевич долго отмалчивался и только покряхтывал неопределенно, но так как вопрошающий был упорен, вымолвил, наконец, вынув изо рта трубочку, «Нет», и опять замолчал. Ошарашенный такой откровенностью, мой сосед по столу пытался выяснить, почему не понравилось, но внятного ответа не получил. А Твардовский решительно оборвал неловкую паузу. «По делам тебе, не пытай зря ума». Лишь годы спустя узнал я в случайном разговоре, отчего та юбилейная статья не понравилась ему, несмотря даже на искренние симпатии к ее автору. Соколову-Микитову не льстило, когда им восхищались как гостеприимным хозяином карачаровского домика, человеком с редкостной биографией, обаятельным старцем, забывая только одну вещь, что он писатель. При всей его скромности он не мог простить невнимания к тому, что разумел главным в себе. «Да он не считает меня писателем», — пробурчал в бороду Иван Сергеевич. Судьба его книг была странной. В последние годы за ним закрепилась слава детского писателя, следопыта и охотника дедушки Микитова. Азбуки и хрестоматии для младших классов переполнились отрывками из его сочинений, описаниями природы, деревьев и трав, птиц и зверюшек. Словари русского языка горстями черпали из его книг примеры выразительной, точной и благозвучной родной речи. Но мало кто в широком читательском кругу представлял себе настоящий масштаб таланта этого писателя и драму его, не совершившейся, как загадывалось с молоду, литературной судьбы. Литературные дебюты Соколова-Микитова одобрил такой строгий и привередливый судья, как Бунин, и позднее сочувственно следивший за его творчеством. «Рад, что вы оцениваете его прозу», — сказал Бунин одному своему парижскому собеседнику. «Я ее тоже очень люблю, а многие ее не чувствуют». Правду сказать, в свою очередь, и Соколов-Микитов боготворил Бунина. В своем творчестве он прошел многими пробитыми автором деревни и жизни Арсеньева тропами. Немало общего нашлось у них в воспоминаниях детства, мелкопоместного, тесно соседствовавшего с крестьянским быта, природы равнинного русского юго-запада, орловщины у Бунина, калужской земли и смоленщины у Соколова-Микитова. Да и не только в деревенских сюжетах легко отметить их близость. Рассказ Соколова-Микитова «Ава», 1926 год, о погибшей девушке-гимназистке напоминает легкое дыхание. «Тайфун», 1930 год, о смерти капитана Босса, навеян человеком из Сан-Франциско. В тоне и духе бунинского сборника «Роза и Иерихона» написан великолепный микитовский рассказ «Ножи». Я думаю, Соколов-Микитов не подражал Бунину. Скорее, Бунин открыл для него возможность художественного живописания тем и сюжетов, которые Соколов-Микитов самостоятельно нашел и пережил, но без бунинского воодушевляющего примера, пожалуй, не догадался бы сделать предметом искусства. Фотографический портрет Бунина неизменно висел на самом почетном месте в доме Соколова-Микитова, даже во времена, когда знакомство с ним не считалось большой почестью. «Убери его, Иван Сергеевич», — дружески увещевал его как-то Федин. В Карачарове мыли полы. Ожидалось появление в качестве гостя местного руководящего лица. Еще станут расспрашивать, все-таки эмигрант. «Висел тут и будет висеть», — миролюбиво но твердо отвечал Соколов-Микитов.